Глава 3. Человеческая природа и характер. Что я человек, так это я делаю с другими людьми. Что я вижу, слышу, что я ем и пью, так и все животные это делают. Но то, что я есть я, это только мое и принадлежит мне и никому другому. Ни другому человеку, ни ангелу, ни Богу, если не считать того, что я с ним един. Майстер Экхарт. Фрагменты.